Стивен Кинг. Лори. Через 6 месяцев после смерти жены к Ллойду Сандерленду в Кайман-Ки из Бока-Реттона приехала его сестра. Она привезла с собой темно-серого щенка, по ее словам, породы бордер-колли-мади. Ллойд не имел понятия, что такое мади, и это его особо не беспокоило. «Я не хочу собаку, Бет. Собака — это последняя вещь в мире, которая мне сейчас нужна. Я и о себе едва могу позаботиться». «Вижу», — сказала она, отцепляя от щенка поводок игрушечного размера. «Сколько ты потерял в весе?» «Не знаю». Она посмотрела на него оценивающим взглядом. «Я бы сказала, 15 фунтов. Эта потеря сильно тебе не навредит, но больше продолжаться это не может. Сейчас приготовлю тебе омлет с колбасой. Яйца у тебя есть?» «Я не хочу омлет с колбасой», — сказал Ллойд, не сводя глаз с собаки. Она сидела на ковре, и Ллойд пытался предположить, как скоро она оставит там свою визитку. Да, ковер следовало давно пропылесосить, возможно, даже с шампунем, но, по крайней мере, на него еще никто никогда не мочился. Собака смотрела на Ллойда глазами янтарного цвета. «Так есть у тебя дома яйца или нет?» «Да, но...» «И колбасы, конечно же, тоже нет. Ты, наверное, жил на одних замороженных полуфабрикатах и супе из Кэмпбелл. Я съезжу в магазин, но сначала проведу инвентаризацию в твоем холодильнике и посмотрю, что нужно купить». Она была старше него на 5 лет и после смерти матери взяла воспитание младшего брата на себя. Ребенком он никогда не смел ей перечить. Сейчас они были стариками, и ничего не изменилось. Он по-прежнему не осмеливался ей слова сказать поперек, особенно после смерти Мэрин. Ллойду казалось, что теперь в том месте, где у всех людей находится мужество, у него просто дыра. Мужество могло вернуться со временем, а могло и не вернуться. 65 — это слишком много для перерождения. Но, несмотря на это, сдаваться ей и забирать собаку он ни за что не будет. О чем во имя Господа Бога думала Бет, когда притащила к нему в дом щенка? «Я ее не возьму», — сказал он сестре, шагающей на кухню на своих длинных прямых ногах, как у аиста. «Ты ее купила, теперь возвращай». «Я ее не покупала. Ее мать, чистокровная бордер-колли, повязалась с какой-то соседской дворнягой, Мади. Хозяин бордер-колли сумел отдать 3 других щенков, но это была недокормленная, и никто не хотел ее забирать. Один фермер на грузовичке уже собрался отвезти ее в приют для бездомных собак, но я наткнулась на объявление на телефонном столбе. «Отдам собаку в хорошие руки», — там говорилось. «И ты подумала обо мне», — сказал Ллойд, все еще пристально наблюдая за щенком, который тоже не сводил с него своих янтарных глаз. Торчащие ушки казались больше самой головы. «Да». «У меня горе, Бет». Она была единственным человеком, с которым он мог говорить так правдиво и открыто. И это было для него большим облегчением. «Я знаю». В холодильнике загремели бутылки. Из гостиной он мог видеть ее тень на стене кухни. Она то нагибалась, то пропадала, то появлялась снова. Она была действительно похожа на аиста, думалось ему. Человек-аист. Наверное, она будет жить вечно. «Горюющий человек нуждается в чем-то, что может занять его разум. Что-то, о чем можно позаботиться. Вот что я подумала, когда увидела это объявление. Сейчас неважно, хочешь ты эту собаку или нет. Она тебе нужна. Господи, да твой холодильник! Целая ферма плесени! Меня сейчас стошнит». Щенок поднялся и сделал несколько неуверенных шагов в сторону Ллойда, потом передумал, если, конечно, ему есть чем думать, и снова сел. Забери ее себе. Ни в коем случае. У Джима аллергия. Бетти, у тебя дома две кошки. Неужели у Джима нет на них аллергии? Действительно, двух кошек мне вполне достаточно. Я просто отвезу щенка в приют для бездомных животных на Помпано-Бич. Скорее всего, там его усыпят через 3 недели. Эта девочка хорошо выглядит с ее дымчатым мехом, поэтому, возможно, кто-то успеет ее забрать, пока ее время не кончится. Ллойд закатил глаза, зная, что она не увидит его недовольства из кухни. Он часто так делал, когда ему было 8, и Бет говорила, что если он не уберется в комнате, она надерет ему задницу ракеткой для бадминтона. Есть вещи, которые никогда не меняются. «Пакуйте чемоданы», — сказал он. «Мы отправляемся в путешествие. На пути вас будет постоянно пристыжать моя старшая сестра Бетти». Она захлопнула холодильник и вернулась в гостиную. Щенок уставился на нее, потом переключил свое внимание на Ллойда. «Я еду в Пабликс, где собираюсь потратить добрую $100. Я привезу чек, и ты со мной рассчитаешься». «И что прикажешь мне делать, пока тебя не будет?» «Почему бы тебе не познакомиться с этим беззащитным созданием, которое ты собираешься отправить в газовую камеру?» Она погладила щенка по голове. «Посмотри в эти глаза, полные надежды». Ллойд видел в них только интерес ко всему происходящему, наблюдательность и внимание. Собака как будто оценивала их. «А что мне делать, если она написает на этот ковер, который Мэрин купила перед тем, как заболеть?» Бет указала на поводок игрушечных размеров, который лежал на пуфе. «Выгуляй ее. Покажи заросшие сорняком клумбы Мэрин. И, между прочим, ее лужица сильно не навредит ковру. Он и без того грязный». Она взяла свою сумочку и направилась к двери. Длинные ножки-ножницы зашагали старомодной самодовольной походкой. «Домашнее животное — самый худший подарок», — сказал Ллойд. «Я прочитал это в интернете». «Где все чистая правда, я полагаю». Она остановилась и взглянула на него, обернувшись. Яркие лучи сентябрьского солнца прибрежной Западной Флориды падали на ее лицо, показывая губную помаду, проникшую в маленькие морщинки вокруг рта. Нижние веки провисли под ее глазами, образовав мешки, и выпуклые вены пульсировали на ее висках. Ей скоро 70. Его здоровая, своевольная и подтянутая старшая сестра старела. Старел и он. Они были уверены, что жизнь — это не больше, чем полуденный сон жарким летним днем. Только у Бетти все еще был муж, 2 детей и 4 чудесных внуков. У него когда-то была Мэрин, но Мэрин ушла, и детей у них не было. Неужели он собирается заменить жену на этого щенка-дворняги? Идея была банальной, идиотской и нереалистичной, как открытка Hallmark. «Я ее не оставлю». Она посмотрела на него так же, как в 13 лет. Взглядом, предупреждающим, что на случай, если он не исправится, у нее есть ракетка для бадминтона. «Пусть побудет у тебя, пока я съезжу в Пабликс. У меня там кое-какие дела». Она закрыла дверь. Ллойд Сандерленд, пенсионер, 6 месяцев вдовец, в эти дни не особо интересовался пищей, как и другими радостями жизни. Он сидел, уставившись на своего нежданного гостя, сидящего на его ковре. Собака уставилась на него в ответ. «И что ты вылупилась на меня, глупое создание?» Собака встала и направилась к нему, ковыляя, словно она пробиралась сквозь густой бурьян. Она уселась у его левой ноги и опять глядела на него. Он взял ее поводок и прицепил карабинчик к маленькому розовому ошейнику на шее у собаки. Ллойд действовал робко, ожидая укуса. Вместо этого она его лизнула. «Эй, давай-ка уберем тебя с ковра, пока не поздно!» Он потянул поводок на себя. Собака сидела и смотрела на него. Ллойд вздохнул и взял ее на руки. Она опять лизнула его руку. Он вынес ее на улицу и посадил на лужайку, которую давно следовало покосить. Бет была права. Щенок почти исчез в траве. Цветы тоже переросли и выглядели ужасно. половина их засохла. Умерла, как Мэрин. Подумав об этом, он улыбнулся, несмотря на то, что улыбка эта заставила его чувствовать себя плохим человеком. Было отчетливо видно, как собака бредет в траве. Она сделала около дюжины шагов, потом присела и помочилась. «Неплохо, но ты все равно не моя собака». Он уже представлял, что когда Бет вернется в Боку, щенок будет не с ней, он будет с ним, в его доме, в миле от разводного моста, соединяющего Ки и материк. Это будет продолжаться недолго, ведь у него никогда не было собаки. Но пока он не найдет ей нового хозяина, ему будет чем заняться в промежутках между сиденьем перед телевизором и раскладыванием пасьянса на компьютере. Когда он только вышел на пенсию, все это казалось ему интересным, но быстро наскучило. Когда Бет вернулась 2 часа позже, Ллойд сидел в кресле, а щенок дремал на ковре. Его сестра, которую он любил, но которая раздражала его всю жизнь, разозлила его и сегодня, принеся домой намного больше, чем он ожидал увидеть. У нее в руках был огромный мешок собачьего корма и коробка йогурта, который, как сказано в инструкции, при добавлении в собачий корм должен укрепить хрящи в тех ушах-тарелках этого маленького щенка. Еще Бет купила наполнитель для лотка, небольшую подушку, 3 резиновые игрушки, 2 из которых пронзительно пищали при нажатии, и детский манеж. «Он не даст щенку бродить по ночам», — сказала она. — Господи, Бет, сколько все это стоило? — Я купила все по скидке в Таргете, — сказала она, увертывая от ответа в свойственной ей манере. — Не переживай, это моя забота. И теперь, когда я все это купила, ты все еще хочешь ее вернуть? Ллойд привык к тому, что его сестра постоянно его обыгрывает. — Я даю ей испытательный срок. Но мне не нравится, что ты меня опять обязываешь к чему-то. Ты всегда была своевольной. — Да, — сказала она. — Наша мать умерла, а отец — безнадежный алкоголик. У меня нет другого выбора. Так что ты думаешь сейчас по поводу омлета? — Давай. — Она уже описала твой ковер? — Нет. — Она это сделает, — сказала она удовлетворенно. — Ничего, невелика потеря. Как ты собираешься ее назвать? «Если я дам ей кличку, значит, она моя», — думал Ллойд. «Пока что только он должен знать, что он ее оставляет». Он понял это с того момента, когда она впервые робко его лизнула. Так его поцеловала Мэрин в первый раз. «Еще одно глупое сравнение. Ты можешь контролировать свои мысли?» «Не больше, чем сны». «Лори», — сказал он. — Почему Лори? — Не знаю. Просто в голову пришло. — Хорошо, — сказала она. — Это хорошо. Лори последовала за ними на кухню, ковыляя. Ллойд насыпал в лоток наполнитель для собачьего туалета и установил детский манеж в своей спальне, в процессе щипая себя за пальцы. Потом зашел в свой кабинет, включил компьютер и принялся читать статью. «Итак, вы завели щенка». Дочитав до середины, он понял, что Лори сидит у его ноги, глядя на него. Ллойд решил покормить ее и обнаружил лужицу в проходе между кухней и гостиной в 15 сантиметрах от лотка с наполнителем. Он поднял Лори, посадил ее около лужицы и сказал: «Не здесь». Потом перенес ее к нетронутому лотку. «Делай это тут». Она посмотрела на него и побрела своей ковыляющей походкой на кухню, где легла около плиты, положив морду на лапу. В этом положении она опять уставилась на него. Ллойд отмотал бумажных полотенец. Неделю назад он представить себе не мог, что будет их использовать в таком количестве. После того, как маленькая лужица была убрана, он высыпал 1/4 кружки собачьего корма. Рекомендованная дозировка, по мнению автора, «И так вы завели щенка», в глубокую тарелку и смешал с йогуртом. Щенок с желанием сунул морду в тарелку. Пока он наблюдал, как она ела, зазвонил телефон. Это была Бет. Звонила она из какой-то территории в дебрях Аллигатор Элли. Ты должен отвезти ее к ветеринару. Забыла тебе сказать». «Я знаю, Бетти. Это было «Вы так вы завели щенка». Она продолжила, как будто он ничего не говорил. Другая характерная черта сестры, хорошо знакомая Ллойду. «Ей нужны витамины, я думаю, и что-нибудь для сердца. И, конечно, лекарства от блох и клещей. Наверное, это таблетка какая-то, которую им добавляют в еду. Еще ее нужно, ты знаешь, стерилизовать через пару месяцев». «Да», — сказал он, — «если я ее оставлю». Лори закончила трапезу и побрела в гостиную. С полным брюшком еды ее ковыляющая походка была еще более выраженной. Ллойду она казалась немного пьяной. «Не забывай ее выгуливать». «Да, каждые 4 часа в соответствии с итак вызовели щенка». У него не было никакого желания вставать в 2 часа утра и выводить на улицу его незваного гостя. Чтение мыслей было еще одной чертой его сестры. «Ты, наверное, думаешь, что ранний подъем будет для тебя серьезным препятствием?» «Это приходило мне в голову», — ответил Ллойд. Она проигнорировала это так, как могла только Бетти. «Но если ты не соврал мне о бессоннице, которая тебя не отпускает со дня смерти Мэрин, я думаю, это не будет большой трудностью». «Ты очень заботливая и понимающая сестра, Бетти». «Посмотрим, как дело пойдет. Дай маленькой девочке шанс». Она остановилась. «Дай себе шанс, пока есть такая возможность. Я беспокоюсь о тебе, Ллойд. Я проработала в страховой компании почти 40 лет и могу сказать тебе, что мужчины в твоем возрасте больше всего подвержены риску, особенно после смерти жены». На это он ничего не ответил. «Ты попробуешь». «Попробую что?» «Дать ей шанс». Бет наталкивала Ллойда на решение, которое он пока не хотел принимать. Он осмотрелся, как будто ища вдохновения, и заметил кусочек дерьма. Маленькую колбаску. Именно на том месте, где недавно была лужица. В 15 сантиметрах от лотка. «Хорошо. Девочка побудет со мной». Ничего другого он сказать не смог. «Можешь спокойно ехать домой». Они попрощались, и Ллойд положил трубку. Он взял несколько бумажных полотенец и подобрал колбаску. Лори наблюдала за ним янтарными глазами. Он опять вывел ее на улицу, но она уже не хотела в туалет. Дочитав еще одну статью в интернете по воспитанию собак, он обнаружил еще одну лужицу в проходе между кухней и гостиной. 15 сантиметров от лотка. Он нагнулся, опершись руками о колени. «Ты на испытательном сроке, Лори!» Она смотрела на него понимающим взглядом. После обеда еще 2 лужицы на том же самом месте. Ллойд пристегнул поводок к ошейнику и вынес Лори на улицу, держа ее под мышкой, как футбольный мяч. Он посадил ее и повел по тропинке, пролегающей перед небольшими коттеджными домами. Тропа вела вдоль мелководного канала, который чуть поодаль протекал под разводным мостом. Трафик был неплотным. Асфальтовая дорога как будто ждала мистера богатого парня на дорогой тачке, едущего из Оскар-Бэй на побережье Мексиканского залива. Щенок шел своей обычной походкой в развалку, время от времени приостанавливаясь, чтобы понюхать заросли травы по бокам тропинки, которые с его точки зрения были непроходимыми джунглями. Местами полуразрушенный дощатый настил, известный как шестимильная тропинка. Ллойд понятия не имел, почему его так называли. Тропа была от силы в милю. Пробегала прямо над водой. Его сосед по дому стоял сейчас между 2 табличками «Не мусорить» и «Рыбалка запрещена». Чуть ниже по течению была еще одна, гласящая «Осторожно, аллигаторы». Только поверх слова «аллигаторы» кто-то написал краской из баллончика «Демократы». Соседа звали Дон Питчер. Он стоял, сгорбившись над своей причудливой тростью из красного дерева. Вид этого человека всегда давал Ллойду короткое, но неповторимое чувство удовлетворения. Дон был будто музыкальным автоматом скучных политических мнений, и еще он всегда был в курсе всех событий. Если кто-то в их районе умирал, Дон всегда узнавал об этом первым. Если кто-то решил заниматься финансовыми делами или бизнесом, он знал и об этом. Ллойд давно уже был не в форме. Его зрение и слух ослабели. Но все же ему было еще далеко до трости. Так он, по крайней мере, думал. «Посмотри на тот катер!» — сказал Дон Ллойду, присоединившись к нему на дорожке из дощатого настила. Лори, наверное, боялась воды, потому что уселась позади них и не желала двигаться с места. «Сколько, по-твоему, бедняков он мог бы накормить в Африке?» «Я думаю, даже очень голодные люди не станут есть катер, Дон». «Ты знаешь, о чем я говорю. Что это у тебя? Щенок? Ну, разве он не милый?» «Это она», — сказал Ллойд. Сестра попросила присмотреть. «Эй, привет, красавица!» — сказал Дон, наклоняясь и протягивая руку перед собой. Лори попятилась и гавкнула первый раз со дня, когда ее принесла Бет. Два высоких, острых тявканья. Потом тишина. Дон выпрямился. «Не очень дружелюбная, да?» «Она вас просто не знает». «Она гадит?» «Не слишком много», — сказал Ллойд и посмотрел на сторожевой корабль, проплывающий по каналу. Лори села на край настила и посмотрела на Ллойда. «Моя жена не потерпела бы собаку в доме», — сказал Дон. «Говорит, они такие шебутные, и от них всегда одни проблемы. А у меня была одна собака, когда я был мальчишкой. Старая добрая Колли. Она упала в колодец, захлебнулась и пошла ко дну. Пришлось доставать ее лебедкой». «Серьезно?» «Да, так что будь аккуратен с ней, особенно около дороги. Выскочит, не успеешь и глазом моргнуть. Смотри-ка, какая здоровенная лодка плывет!» Звук мотора не стихал. Как только разводной мост опустился и автомобили тронулись с места, Ллойд посмотрел на собаку и увидел ее дремлющей на боку. Он поднял ее. Лори открыла глаза, лизнула его руку и опять заснула. «Я пойду. Нужно еще приготовить что-нибудь на ужин. Всего хорошего, Дон». «И тебе того же. И не своди глаз щенка, иначе он тебе всю мебель изгрызет». «У нее для этого есть резиновые игрушки». Дон улыбнулся, показав ряд своих кривых зубов, и у Ллойда по спине пробежали мурашки. «Я думаю, она предпочтет твою мебель. Вот увидишь». Пока он смотрел вечерние новости, Лори подошла к его креслу и издала два таких же звука, как днем. Ллойд оценивающе посмотрел на нее, взвесил все преимущества и недостатки и посадил ее к себе на колени. «Пописай на меня и умрешь», — сказал он. Она не пописала на него, просто уснула у него на коленях, засунув нос под хвост. Ллойд рассеянно гладил ее, пока по телевизору показывали кадры террористической атаки в Бельгии, снятые на камеру мобильника. Когда новости закончились, он опять взял ее, как футбольный мяч, и вынес на улицу. Он прицепил поводок и позволил ей погулять по краю проезжей части Оскар-Роуд, где она, присев, сделала свои дела. «Хорошая идея», — сказал Ллойд. «Так держать». В 9 часов он насыпал в манеж два слоя наполнителя для лотков. Он понял, что завтра ему нужно будет купить еще наполнителя и бумажных полотенец. И опустил Лори в манеж. Она уселась, глядя на него. Когда он принес ей воды в чайной чашке, она полакала немного и улеглась, все так же смотря на него. Ллойд разделся и лег спать, даже не позаботившись о том, чтобы расстелить кровать. У него был опыт, который говорил ему, что если он это сделает, то утром обнаружит одеяло на полу. Сегодня он сразу уснул и не просыпался до 2 часов ночи, когда его разбудил пронзительный визг. Лори лежала и скулила. Ее морда застряла между двумя перекладинами манежа. Она была как заключенный в камере одиночки. На наполнителе было несколько колбасок. Ллойд рассудил, что в такой поздний час на Оскар-Роуд не будет прохожих, которых может оскорбить вид мужчины в трусах и в полосатой майке, поэтому он надел тапки и вывел своего гостя, так он до сих пор думал о Лори, на улицу. Он посадил ее на подъездную дорогу. Она немного побродила, понюхала птичий помет на асфальте и помочилась на него. За это Ллойд ее похвалил. Теперь она сидела и смотрела на пустую темную дорогу. А ее новый хозяин смотрел в небо, на звезды. Он подумал, что никогда не видел так много звезд, но решил, что все-таки видел. Очень давно. Он попытался вспомнить, когда ему доводилось в последний раз быть на улице в 2 часа ночи. И у него не получилось. Он смотрел на Млечный Путь, как зачарованный, пока не осознал, что он засыпает, стоя на ногах. Он занес щенка обратно в дом. Лори внимательно смотрела, как он меняет наполнитель. Желание взять ее в кровать усилилось, когда он посадил ее в манеж. И он решил забрать ее к себе в спальню. Несмотря на то, что в статье «И так вы завели щенка», говорилось, что это плохая идея. «Щенок в кровати». Автор, Сюзанна Моррис, начала недвусмысленно. «Если вы однажды пошли по этой тропинке, повернуть назад будет сложно». И подниматься посреди ночи, искать эти маленькие коричневые колбаски в кровати, в которой спала его жена, ему очень не хотелось. Это не только расстроило бы его, если не ввело в депрессию, но также ему пришлось бы менять постельное белье. А этого ему сейчас очень не хотелось. Он вошел в комнату, которую Мэрин называла своим логовом. Большинство ее вещей стояли на своих местах, потому что, вопреки настойчивым советам сестры убрать все это, Ллойд пока был к этому морально не готов. Он старался избегать этой комнаты с того момента, как Мэрин умерла. Он даже старался не смотреть на фотографии, висящие на стене. У Мэрин никогда не было айпода. Но был CD-плеер, который она брала с собой 2 раза в неделю на групповую разминку. Сейчас он лежал на полке над ее маленькой коллекцией музыкальных альбомов. Он открыл заднюю крышку. Батарейки были в порядке, никакой коррозии. Он пробежался глазами по дискам и остановился на «Hall and Oates». Потом его взгляд остановился на величайших хитах Джоанны Баэс. Он вставил диск и с удовлетворением захлопнул крышку. С плеером он улегся в кровать. Лори перестала скулить и теперь внимательно за ним наблюдала. Ллойд нажал кнопку «Проиграть», и Джоан Баэс запела «The Night They Drove Old Dixie Down». Он положил проигрыватель на свежий наполнитель. Лори обнюхала плеер и улеглась рядом с ним. Ее нос почти прикасался к наклейке с надписью «Собственность Мэрин Сандерленд». «Это сработает?» – спросил Ллойд. «Я надеюсь, черт возьми». Он вернулся в кровать, засунул руки под подушку, туда, где было прохладно, и продолжил слушать музыку. Когда Баэс запела «Forever Young», он чуть не расплакался. «Так предсказуемо», – подумал он. «Прямо-таки клише». Потом он уснул. Начался октябрь, лучший месяц в году в Нью-Йорке, где они жили с Мэрин, до того, как он вышел на пенсию. Ллойду октябрь казался лучшим и здесь, во Флориде. Жара спала, но дни все еще были теплыми, и морозные январские ночи были еще впереди. Разводной мост на Оскар-Роуд вместо 50 разведений в день создавал водителям трудности не больше 50 раз за сутки. Машин на дороге с каждым днем становилось все меньше и меньше. Ресторан «Cayman Key Fish House» открылся после 3-месячного перерыва. Туда можно было ходить с собаками, на так называемый щенячий дворик. Ллойд часто брал с собой Лори, когда ходил туда. Он брал ее на руки в тех местах, где дощатый настил зарос высокой травой, а потом возвращал на дорожку. Она легко семенила своими маленькими ножками между карликовыми пальмами, которые для Ллойда создавали препятствие. Ему приходилось нагибаться, чтобы пройти под толстыми тяжелыми листьями пальмы. Он всегда боялся, что ему на голову упадет какая-нибудь крыса и запутается в его волосах. Но этого никогда не происходило. Когда они приходили в ресторан, Лори смирно сидела около его ботинка, подставляя морду солнечным лучам. Иногда Ллойд поощрял ее ломтиком картофеля фри из своей тарелки. Официантки восхищались ей и всегда гладили ее серую дымчатую шерстку, когда проходили мимо. Бернадетта, хозяйка ресторанчика, была от нее в восторге. «Это мордашка», — всегда говорила она, присаживаясь на колени. «Какая милая мордочка!» Лори допускала такое внимание к себе, но очень сдержанно. Она просто сидела, глядя на своего нового поклонника, а потом переводила взгляд на Ллойда в надежде на еще один ломтик картофеля фри. Она быстро научилась контролировать свои биологические потребности и, несмотря на предсказания Дона, не грызла мебель. Она грызла игрушки, коих у нее было около дюжины. Ллойд нашел старый фанерный ящик, где они теперь хранились. Лори подходила к ящику утром, ставила передние лапы на бортик, изучая содержимое, как покупатель в Пабликсе. В конце концов, она выбирала игрушку, которая ей приглянулась, тащила ее в угол и жевала, пока не надоест. Потом она относила игрушку обратно в ящик и брала другую. Но в конце концов, все это валялось вокруг кровати, в гостиной и на кухне. Перед сном Ллойду приходилось обходить дом и собирать игрушки в ящик. Но не для того, чтобы навести порядок, а потому что Лори очень нравилось по утрам доставать свою добычу из ящика. Бет звонила часто, спрашивала, как он ест. Напоминала ему о ближайших днях рождения и юбилеях их старых друзей и еще более старых родственников. Ее последний вопрос всегда был о Лори. «Она все еще на испытательном сроке?» Ллойд отвечал положительно до конца октября. В тот день они вернулись из фишхауза. Лори спала посреди гостиной на спине. Ноги растянулись в разные стороны, как направление сторон света на компасе. Прохладный воздух из кондиционера развивал шерсть на ее брюшке, и Ллойд понял, что она прекрасна. Это не сантименты, просто факт, как закон физики. Он чувствовал то же самое, когда смотрел на звездное небо, когда вывел ее пописать той ночью. «Нет, я думаю, испытательный срок окончен. Но если она меня будет выводить из себя, Бет, ты ее либо сдашь назад, либо заберешь себе, и плевать мне на аллергию Джима». «Я так рада, что это сработало», — сказала она, понизив голос. «Правда, я и не думала, что так будет». «Тогда зачем ты ее принесла?» «Это как выстрел в темноте. Тебе нужно было что-то более энергозатратное, чем аквариумная рыбка. Она научилась лаять?» «Это больше похоже на тявканье. Она так делает, когда почтальон приносит пенсию. Или Дон заходит выпить пиво. Всего только два раза. Два отрывистых тявканья, и все, ничего больше. Кстати, когда ты приедешь?» «Я приезжала в прошлый раз, теперь твоя очередь». «Мне придется взять с собой Лори. Я не могу ее оставить с Доном и Эвелин Питчерами». Глядя на спящую собаку, он понял, что не сможет оставить ее ни с кем. Даже короткий выход в супермаркет заставлял его нервничать. Придя домой, он всегда чувствовал большое облегчение, когда видел ее, сидящую напротив двери, в ожидании хозяина. «Тогда привози ее. Я заодно посмотрю, как она подросла». «Но ведь у Джима аллергия». «Плевать на его аллергию», — сказала она и расхохоталась. После восхищения и восклицаний по поводу Лори, которая спала всю дорогу на заднем сиденье, за исключением одной остановки, когда она вышла из машины опорожнить мочевой пузырь, Бет вернулась к своей роли вредной старшей сестры. Она могла найти тысячу поводов, чтобы поворчать, но сегодня главной темой был доктор Олбрайт и срочная необходимость Ллойда посетить его. «Ты хорошо выглядишь, у тебя даже появился загар, если это, конечно, не желтуха». «Хорошая шутка, Бет. Просто солнечный загар. Я выгуливаю Лори трижды в день. Утром мы ходим на пляж, на обед идем в фиш-хаус по шестимильной тропе, а вечером опять гуляем у моря, чтобы посмотреть на закат. Лори он не беспокоит. Собаки не имеют чувства прекрасного. А мне очень нравится. Вы ходите по древесному настилу вдоль канала? Господи, Ллойд, это же катастрофа! Он же может рухнуть под вами, и вы покатитесь по скользкому склону прямо в воду вместе с этой маленькой принцессой. Она почесала макушку Лори, и та прикрыла глаза от удовольствия, как будто хотела улыбнуться. «Эта дорожка стоит там больше 40 лет. Я думаю, она нас выдержит». «Ты уже договорился с доктором?» «Нет, но я собираюсь». Она вручила ему мобильник. «Давай, звони. Я хочу на это посмотреть». Он понял по ее глазам, что она и не ждет, что он позвонит. Это была одна причина, почему он сделал это. Но была и другая. Раньше он до смерти боялся походов к доктору. Боялся, что врач посмотрит на него серьезно и скажет: «У меня для вас плохие новости». Однако теперь он не боялся. Когда он проснулся сегодня утром, его ноги были крепкие и подтянутые, возможно, причиной тому прогулки 3 раза в день. Спина его была гибкой, как никогда. Внутренние органы не беспокоили. Он знал, что болезнь может появиться в теле старика очень незаметно, неощутимо и очень быстро, но никаких признаков, типа стула с кровью, болезненного мочеиспускания или мокроты, он не наблюдал. Он осознал, что идти к доктору, когда у тебя все в порядке, намного легче. «Почему ты улыбаешься?» — спросила Бет. «Просто так. Дай мне трубку». Он потянулся за мобильником, но она отвела его в сторону. «Если действительно хочешь сделать это, звони со своего». Через 2 недели после сдачи анализов доктор Олбрайт попросил его прийти за результатами. Они были замечательными. «Ваш вес пришел в норму. Кровяное давление хорошее, как и рефлексы. Холестерин куда лучше, чем в последний раз, когда вы позволили нам взять немного вашей крови для анализов». «Знаю, давно это было», — ответил Ллойд. «Возможно, слишком давно». «Да уж, но в любом случае сейчас нет нужды назначать вам липиды. Для вас это большая победа. Минимум половина моих пациентов вашего возраста принимают их». «Я в последнее время много гуляю. Сестра подарила собаку. Щенка». «Щенок — отличная идея для поддержания организма в тонусе. А вообще как дела? Держитесь?» Мэрин тоже была его пациентом, намного более добросовестным, чем ее муж. Мэрин Сандерленд 2 раза в год проходила обследование и вела активный образ жизни. Но с опухолью ничего не поделать. Она закралась в нее, засела где-то в глубине и убила ее изнутри. «Глиобластома», — думал Ллойд, — «это пуля 45-го калибра, выпущенная Богом». «Неплохо», — ответил Ллойд. «Сплю теперь намного крепче. Наверное, потому что ложусь в кровать очень уставшим». «Это из-за собаки?» «Да, по большей части». «Вам следует позвонить сестре и поблагодарить ее», — сказал Олбрайт. Ллойду это показалось хорошей идеей. Он позвонил ей в тот же вечер. Бет сказала, что очень его любит. Потом Ллойд повел Лори на прогулку к морю, смотреть на закат. Лори нашла мертвую рыбу и помочилась на нее. Им обоим было очень хорошо. 6 декабря этого года началось, как обычно, с утренней прогулки на пляже. Потом они позавтракали. Сухой корм для Лори, омлет с тостом для Ллойда. У него не было никакого предчувствия, что Бог уготовил и ему пулю 45-го калибра. Ллойд посмотрел утреннюю передачу Today, потом пошел в логово Мэрин. Он решил пересчитать свои затраты. Взял чеки из фишхауза и автосалона в Сарасоте. Работа была не пыльная. Никакого стресса или давления. И пусть счета были небольшими, ему хотелось немного поработать. Он понял, что стол Мэрин нравится ему больше, чем его собственный. Еще ему нравилась и ее музыка. Всегда. Он подумал, что Мэрин обрадовалась бы, узнав, что ее комнату используют. Лори сидела рядом со стулом, задумчиво жуя игрушечного кролика, потом задремала. В 10:30 Ллойд сохранил свою работу и выключил компьютер. «Время покушать, девочка!» Она последовала за ним на кухню и получила собачью жевательную палочку. Ллойд ел печенье с молоком, которые пришли этим утром в подарок от Бет. Они подгорели, но были съедобными. Ллойд решил немного почитать, но услышал знакомый звук. Его издавала Лори за дверью. Ее поводок свисал с дверной ручки, и она дергала за металлическую пряжку, которая, в свою очередь, отлетала и стукалась об дверь. Ллойд посмотрел на часы. Без 11:12. Хорошо. Он смотал поводок с дверной ручки, пристегнул Лори и сунул руку в карман, чтобы проверить, на месте ли бумажник. Они вышли на улицу. Светило яркое полуденное солнце. Он позволил ей бежать впереди. Когда они вышли на шестимильную дощатую тропу, Ллойд увидел Дона. Тот доставал с чердака свою коллекцию ужасных пластиковых декораций к празднику. Сцена Рождества, святое, большой пластмассовый Санта, светская, и коллекцию гномов для лужайки, которые выглядели как черти. Таковыми они, по крайней мере, казались Ллойду. Скоро Дон будет рисковать жизнью, развешивая гирлянды и другие декорации, стоя на приставной лестнице. Раньше декорации Дона нагоняли на Ллойда тоску, но сегодня он над ними просто посмеялся. У старика был артрит, слабое зрение и больная спина, но он не сдавался, не изменял традиций. Эвелин вышла на террасу. На ней был розовый халат с оторвавшимися местами пуговицами. Щеки были намазаны каким-то белым кремом, и волосы торчали во все стороны. Дон как-то сказал Ллойду, что его жена начала терять форму, и сегодня по ней это было видно. «Вы его видели?» — прокричала Эвелин с террасы своего дома. Лори посмотрела в ее сторону и издала два приветственных лая. «Кого? Дона?» «Нет, Джона Уэйна. Конечно, Дона, кого еще?» «Не видел», — ответил Ллойд. «Хорошо. Если увидите, передайте, чтобы он прекращал пердеть по округе и закончил, наконец, развешивать эти чертовы декорации. Гирлянды болтаются на ветру, а этот сумасшедший сидит, наверное, в гараже». «Если так, то я его увижу, когда мы будем проходить мимо», — подумал Ллойд. «Ничего ему не скажу». Эвелин перегнулась через перила. «А что там у вас за красивая собачка? Как его зовут? Напомните-ка». «Лори», — ответил ей Ллойд в который раз. «О, чёрт, чёрт, чёрт!» — закричала Эвелин с шекспировским азартом. «Как же я буду рада, когда это чёртово Рождество закончится! Это тоже ему передайте!» Она выпрямилась. Облегчение. Ллойд не думал, что сможет поймать ее, если она начнет падать, и пошла в дом. «Это нехорошо. Я думаю, нам лучше пойти в поли». Но Лори уже рвалась дальше, в кусты, вырывая поводок из рук Ллойда. Она пропала под зеленой аркой, ручка поводка извивалась в руках ее хозяина, и в один момент он чуть ее не выпустил. Потом начался лай, не ее обычное двойное гавканье, а целая очередь глубоких громких звуков. Ллойд и подумать не мог, что она на такое способна. Перепуганный, он нырнул вслед за ней под пальму, отодвигая листья и ветки треснутой тростью. Ветки отлетали назад, ударяя его по лбу и по щекам. На некоторых были капельки крови. На деревянных дощечках крови было куда больше. Лори выбралась из кустов и стояла теперь на берегу канала. Передние лапы ее были широко расставлены, задние полусогнутые. Она гавкала на аллигатора, темно-зеленый, с почти черной спиной. Это была взрослая крупная особь, как минимум 10 футов в длину. Он уставился на собаку Ллойда своими тусклыми стеклянными глазами. Аллигатор лежал на теле Дона Питчера. Его длинная голова с широкими ноздрями покоилась на его загорелой шее. Короткие чешуйчатые лапы покровительственно подмяли под себя костлявые плечи Дона. Ллойд не видел живого аллигатора с тех пор, как они с Мэрин ездили в заповедник, сады и джунгли в Сарасоте много лет назад. Верхняя часть головы Дона почти отсутствовала. Ллойд мог видеть разможженную черепную коробку, которая проглядывала через волосы его соседа. Густая кровь, все еще не засохшая, блестела на его щеках. В ней было что-то, напоминавшее разваренные овсяные хлопья. Ллойд понял, что смотрел на мозги Дона Питчера. Этим он думал, возможно, всего несколько минут назад. И вдруг весь мир вокруг стал для него бессмысленным. Ручка поводка выпала у Ллойда из рук и соскользнула с деревянной тропы в канал. Собака продолжала лаять. Аллигатор рассматривал ее, не шевелясь. Он выглядел каким-то глупым и нелепым. «Лори, заткнись! Заткнись, черт тебя подери!» Он думал об Эвелин Питчер, стоящей на веранде, как актриса, только в фартуке. «О, черт, черт, черт!» Лори прекратила лаять. Теперь она издавала рык, идущий откуда-то из глубины ее глотки. Казалось, она увеличивалась в размерах, потому что ее темно-серая шерсть встала дыбом не только на спине, но и по всему телу. Ллойд опустился на колени, не сводя глаз крокодила, и опустил руку в воду, нащупывая поводок. Он быстро нашел его и крепко зажал в кулаке. Потом аккуратно встал, все так же не спуская глаз крокодила, отдыхающего на теле Дона. Он потянул за поводок. Сначала ему казалось, что он тянет веревку, привязанную к столбу, глубоко вкопанному в землю. В таком напряжении была Лори. Но потом она повернулась к нему. Когда она это сделала, аллигатор шлепнул хвостом по воде, подняв брызги и заставив деревянный настил трястись. Лори съежилась и прыгнула к ногам Ллойда. Он наклонился и поднял ее, пристально глядя на крокодила. Лори тряслась, как будто через нее пустили электрический ток. Ее глаза были такими большими и круглыми, что можно было видеть белок, окружающий радужную оболочку. Ллойд оцепенел от вида аллигатора, сидящего верхом на теле его соседа. Когда он вернулся в чувство, его переполнял не страх, а что-то вроде защитной ярости. Он отстегнул поводок от ошейника Лори и бросил его под ноги. «Беги домой, слышишь? Беги домой, я пойду следом за тобой». Он наклонился, все еще не спуская глаз аллигатора, который не спускал глаз Ллойда. Он носил Лори как футбольный мяч много раз, когда она была маленькой. Сейчас он подтолкнул ее между своих широко расставленных ног, направляя ее назад, к карликовой пальме. Не было времени смотреть, пошла она или нет. Аллигатор двинулся на Ллойда с удивительно большой скоростью, оттолкнув тело Дона своими коренастыми лапами. Он раскрыл пасть, демонстрируя свои зубы, напомнившие Ллойду грязный частокол. На его кожистом черно-розовом языке он заметил обрывки рубашки Дона. Ллойд ударил его тростью, размахнувшись как следует. Удар пришелся в голову, чуть ниже глаза. Красное дерево раскололось, и щепки разлетелись в разные стороны. Аллигатор остановился на мгновение, как будто от удивления, и опять двинулся на старика. Ллойд слышал клацанье его зубов. Крокодил разинул пасть и поплыл вдоль деревянной тропы, поднимая со дна ил и какие-то серые щепки. Ллойд не знал, что делать, но какая-то часть внутри него заставила его действовать. Острым осколком трости Дона, оставшимся у него в руке, он ткнул в глаз белесый кругляшок на голове аллигатора. Ухватившись обеими руками за рукоятку трости, он перенес на нее весь свой вес и толкнул вперед изо всех сил. Аллигатора сразу повело в сторону, и перед тем, как он пришел в себя, что-то начало трещать. Звук этот напоминал холостые выстрелы стартового пистолета. Часть старого деревянного настила резко просела, прижав аллигатора ко дну канала. Балансируя, он начал вертеть хвостом, пятиться и щелкать челюстями. Ллойд уколол его еще раз, не целясь, но зубец угодил точно в глаз. Аллигатор опять дал задний ход, и если бы Ллойд сейчас не отпустил изогнутую ручку трости, то крокодил опрокинул бы его в воду. Ллойд развернулся и нырнул под карликовую пальму, выставив руки перед собой. Он думал, что аллигатор может в любой момент схватить его сзади, или что он заплыл под деревянный настил и уже поджидал его около пальмы. Ллойд выбрался на ту сторону, весь вымазанный кровью Дона и своей, сочащейся из многочисленных ранок. Лори не пошла домой. Она стояла в 10 футах от Ллойда, и когда увидела его, бросилась ему навстречу. Она прыгнула на него, сгруппировав задние конечности, и Ллойд поймал ее, как футбольный мяч. Он побежал, Лори вертелась, извивалась в его руках, неистово лизала его лицо. Но об этом он подумает позже. Сойдя наконец с деревянного настила на гравийную тропинку, он обернулся, ожидая увидеть позади аллигатора, гоняющегося за ним со зловещей, непредсказуемо большой скоростью. Он пробежал уже полпути до дома, как его ноги сдались. Он сел на землю и заплакал, вспоминая все случившееся. Лори продолжала лизать его лицо, и ее дрожь унялась. Когда Ллойд понял, что может идти дальше, он встал, взял Лори и нес ее до самого дома на руках. Дважды он останавливался, чувствуя, что вот-вот потеряет сознание. Эвелин опять вышла на террасу. «Знаете, если вы будете так носить собаку, она привыкнет и не захочет ходить пешком. Вы не видели Дона? Ему нужно закончить украшать дом к Рождеству». «Она что, не видит кровь?» — думал Ллойд. «Или не хочет видеть?» «Произошла трагедия». «Что еще за трагедия? Кто-то опять забежал на разводной мост?» «Идите в дом», — ответил он. Он не стал ждать, пока она сделает, что он говорит, и зашел первым. Он налил Лори полную чашку воды, и она лакала с большим желанием. Ллойд позвонил в службу спасения. Полиция, должно быть, приехала в дом Питчеров, сразу найдя тело Дона, потому что Ллойд услышал крики Эвелин. Он подумал, что ему следовало бы пойти и успокоить ее, но у него просто не было на это сил. Он уставал так, когда после окончания старшей школы ходил на тренировки по футболу жаркими августовскими вечерами. Все, чего он хотел, это сидеть в своем мягком кресле с Лори на коленях. Она уснула в своей любимой позе, нос под хвост. Потом его допросила полиция. Ему сказали, что он большой счастливчик. «Удача повернулась к вам. Вы приняли верное решение чертовски быстро», — сказал какой-то коп. «Так использовать трость мистера Питчера». «Я бы все равно не уцелел, если бы не обрушение деревянной дорожки», — сказал Ллойд. «Он, скорее всего, сожрал бы и Лори, потому что Лори не побежала домой. Лори ждала». В ту ночь он взял ее с собой в кровать. Она легла на половине Мэрин. Сам Ллойд спал плохо. Ворочаясь, он каждый раз представлял, как аллигатор раздирает Дона, а потом ложится на него с этим идиотским собственническим чувством. Его мертвые черные глаза. Как они мерцали. Та неожиданная быстрота, с которой он бросился на Ллойда. Подумав обо всем этом, он погладил Лори, спящую рядом, и заснул сам. Бет приехала из Боки на следующий день. Она отчитала его, а потом принялась обнимать и целовать, напомнив ему Лори, лижущую его лицо после этой заварушки за карликовой пальмой. «Я люблю тебя, старый глупый дурак», — сказала Бет. «Слава богу, ты жив». Потом она взяла Лори на руки и обняла ее. Лори это стерпела, но как только Бет посадила ее на пол, она сразу побежала за резиновым кроликом. Ллойд фантазировал, что это она спасла его, разорвав аллигатора на куски. Но тут же сказал себе, что он сбрендил. Не сбрендил, нет, немного преувеличил. Обо всем этом не было ни слова в статье, и так вы завели щенка. Это было что-то такое, что приходит со временем, само по себе. На следующий день к нему пришел егерь из флоридского заповедника «Florida Fish and Wildlife». Они сидели на кухне, и лесной сторож, которого звали Гибсон, согласился выпить чаю. Сначала Лори с удовольствием обнюхала его ботинки и подвороты брюк, а потом свернулась калачиком под столом. «Вы поймали аллигатора», — сказал Гибсон. «Вам повезло, что вы выжили, мистер Сандерленд. Это была чертовски крупная самка». «Я знаю», — сказал Ллойд. «Его усыпили?» «Нет, это пока что только обсуждается. Когда она атаковала мистера Питчера, она защищала яйцекладку». «Гнездо?» «Да!» — Ллойд позвал Лори. Лори подошла, он посадил ее на колени и начал гладить. «Как долго она там была? Мы с Лори ходили по этому чертову деревянному настилу фиш-хаус почти каждый день. Обычно период инкубации длится 65 дней». «То есть она там все это время бродила?» Гибсон покачал головой. «Да, скорее всего, она пряталась в траве и камышах». «Наблюдала за прохожими». «За вами и за всеми, кто ходил по настилу. Мистер Питчер, должно быть, сделал случайно какое-то резкое движение и привлек ее». Гибсон потряс плечами. «Это не материнский инстинкт, хотя они запрограммированы защищать гнездо». «Может, он махнул своей палкой в ее сторону?» — сказал Ллойд. «Он ей часто машет. Может, задел ее или ее гнездо». Гибсон допил чай и встал со стула. «Я просто хотел, чтобы вы знали». «Спасибо». «Пожалуйста, у вас хорошая собака. Это бордер-колли?» «Бордер-колли Мадди». «Понятно. И она была с вами в тот день?» «Да, вернее, впереди меня. Она первая все увидела». «Ей тоже повезло остаться в живых?» «Да». Ллойд ее погладил. Лори посмотрела на него своими янтарными глазами. Он подумал, что же она видит, глядя на его лицо снизу вверх. Как и звезды, которые он видел той ночью, когда выводил ее на улицу, это было загадкой. Гибсон поблагодарил его за чай и ушел, а Ллойд так и остался сидеть, поглаживая рукой мягкую дымчатую шерстку Лори. Потом он опустил собаку на пол, чтобы она сходила по своим делам, пока он занимался своими. Это была его жизнь, и он не мог ничего с ней поделать. Все, что ему оставалось, — жить дальше. Думая о Виксон. Несколько человек спросили меня о посвящении в конце Лори, истории, которую я недавно опубликовал. Виксон была собакой моей жены. Мы все любили ее. «Милая, нежная собака, которую ты никогда не встретишь. Она умерла этой весной». Твиттер Стивена Кинга. 19 мая 2018 года. Стивен Кинг. Лори. Рассказ читал Олег Булдаков.